650. Гуру. Натиск темных усиливается по мере роста и усиления света, который все больше и больше разгорается в вас. Свет нетерпим для их сущности. Потому и хотят его угасить всеми мерами и всеми способами. Потому и говорится о претерпении до конца, ибо выдержать надо. Идущие неотрывно с ладыкой дойдут до положенного.